Глава 8. Утром после легкого завтрака Фандор снова сопроводил нас к капитану Хингару. Подождав, пока за клинком закрылась дверь, тот поприветствовал нас коротким кивком и сразу приступил к делу. «Ну что ж, леди Глория, мои маги сделали все возможное для снятия следа заклятия», сказал он, вытаскивая из ящика стола пухлую кожаную папку. Развязав тесемки, он вытащил кипу бумаг, которую с легким поклоном и вручил мне. В глаза сразу бросились вычерченные схемы векторов направленной силы, магические якоря с привязкой к местности, точки огибания и фокусировки. Да, с наскока такое и не разберешь. Тут надо засесть за работу всерьез и надолго, обложившись справочниками. Я беспомощно посмотрела на Винса. Правильно растолковав мой взгляд, он, в свою очередь, посмотрел на капитана. «Господин Хингар, я уверен, что из всей этой, несомненно, важной работы можно сделать некоторое заключение. Рано или поздно мы, конечно, разберемся со всеми выкладками, но сейчас хотелось бы получить выжимку специалиста». «Понимаю, лорд Глерн», — усмехнулся капитан. «Вам придется немного подождать». Он коснулся одного из кристаллов связи и коротко приказал. «Гаторуса ко мне! Немедленно!» Через несколько минут после короткого стука в кабинет вошел высокий мужчина средних лет. Одежда его, в отличие от остальных клинков, пребывала в некотором беспорядке, а лицо выглядело осунувшимся с проглядывающей жесткой щетиной. «Хочу представить господина Гаторуса, одного из наших опытнейших магов», произнес капитан Хингар. «Именно он руководил ночными изысканиями». «И меня только что подняли с постели, господин капитан, так что прошу прощения за внешний вид», — добавил тот, с трудом сдерживая зевок. «Все в порядке, Гаторус», — заверил глава черных клинков. «Мы хотим услышать твое мнение по произошедшему и краткую выжимку полученных результатов. Это возможно?» «Я попытаюсь, господин капитан». Маг с сомнением покосился на бумаге в моих руках и вздохнул. «Значит так. Заклинание начало формироваться приблизительно за четверть часа до восхода солнца. Точками привязки основного контура...» Он вопросительно взглянул на Хингара. Тот кивнул, давая молчаливое согласие. Гаторус подошел к стене и бросил короткое заклинание. На ее поверхности тотчас проявилась большая карта с тонкими светящимися линиями, которые сплелись в симметричный узор. Замок Астарон стоял, как вы знаете, практически посередине реки. Маг ткнул пальцем в карту. Текущая вода, как природный рассеиватель магии, здесь играет немаловажную роль, поэтому, как вы видите, защитные заклинания замка образуют своего рода купол. Он провел пальцем вдоль одной из светящихся линий. Вот это первый контур, созданный для нейтрализации эффекта рассеивания реки. Далее идут сигнальные и защитные линии. Обратите внимание на узлы пересечений. Гаторус показал несколько точек. Великолепная работа, скажу я вам. Очень лаконичная и максимально эффективная. Невольно я почувствовала гордость за Айронда. «Пробить этот купол практически невозможно», — продолжал тем временем маг. «Слабые заклинания он отобьет, сильные рассеет. И, кроме того, предусмотрено моментальное уплотнение контура в месте возможного прорыва. Очень хорошая работа». «Которая, тем не менее, оказалась бесполезной», — перебил его капитан черных клинков. «Давай ближе к делу, Гаторус». «Как угодно, господин капитан». Маг слегка поклонился и вновь повернулся к карте. «Здесь, здесь и здесь находятся якоря атакующего заклятия. Как вы можете видеть, все они расположены далеко за пределами реки. Атакующее заклинание начало формироваться одновременно в двух точках. На карте алыми звездочками вспыхнули два места. Это два холма, которые местные называют, соответственно, Чейнавур и Гевенил. Обратите внимание, что они находятся на противоположных берегах, и если провести между ними линию, замок окажется точно над ней». На карте проявилась алая линия, рассекающая реку и мой замок. Так вот, если не вдаваться в подробности, то с Чайнавура заклинание ударило в защитный купол замка. Удар был такой силы, что не подлежал прямому отражению, и магический защитный контур начал рассеивание. Новые светящиеся стрелки на карте показали направление удара, а потом множество изумрудных стрелочек указали направление рассеивания. Все сработало так, как задумал тот, кто ставил защиту. Однако первый удар был лишь обманкой. Сильный, неимоверно мощный, но обманкой. Как вы видите, защитный контур, отбивая и рассеивая удар, ослабил сам себя, истончившись в этом месте. Гаторус указал место. Буквально на миг, но этого хватило. На карте протянулась жирная алая стрелка с другого берега реки. И вот тут с Гивенила был нанесен основной удар. К сожалению, я не могу сейчас показать, как именно атакующее заклятие пробило истончившееся место. Не могу, потому что оно и не пробило, а словно просочилось через него, изменив свою структуру и на одно неуловимое мгновение став идентичным защитному контуру. Мы с Винсом переглянулись. Он покачал головой, да и я, честно говоря, почувствовала, как голова идет кругом. Ведь так не бывает. Невозможно изменить структуру уже связанного и действующего заклинания. Его можно отбить, можно рассеять, но изменить... Это как бросить ледяную стрелу сквозь стену огня. При соприкосновении лед должен превратиться в огонь, а миновав стену, вновь стать замороженной водой. Невозможно! Но это еще не все, — добавил маг. Пробив защиту, заклинание, если можно так выразиться, продублировало само себя. Одна часть осталась встроенной в защитный контур, не давая тому поднять тревогу, а другая непосредственно атаковала замок. А потом... Он глубоко выдохнул. Атакующее заклинание выпило всю защиту, усилив себя столь сильно, что... В общем, я не знаю, как это возможно. Базовые правила магии, знаете ли. Мы, конечно, будем еще разбираться в структуре и полученных данных, поскольку это вызывает крайний интерес для нас самих. Но пока это все, что я могу сообщить. А все подробные выкладки есть у вас в бумагах. Маг развел руками. Я же могла только молча сидеть и хлопать глазами, пытаясь уместить в голове услышанное. «Сколько вам понадобится времени, Гаторус?» — подал голос капитан. Маг пожал плечами. «Месяц, год, не знаю. Я вообще не думаю, если откровенно, что мы сможем разложить механизм действия до конца. Слишком мало данных». «Ну, хоть какие-то предположения у вас есть?» — хрипло спросил Винс. «Нам поможет любая мелочь». Гаторус задумчиво посмотрел на него. «Предположение у меня есть, но, боюсь, оно вам не понравится». «Прошу вас, мэтр, скажите!» — присоединилась к просьбе и я. «Ну что ж...» — Макс сцепил пальцы рук. «Структура защитного купола очень похожа на магию Кариниума. Общие принципы, так сказать, хоть и со своей спецификой». «Это как раз понятно», — перебил его Винс, учитывая личность того, кто ставил защиту. «Но тут следует задать себе вопрос, кто еще знаком с подобной структурой?» — произнес маг, и взгляд его на мгновение сделался неуловимо острым. «Кто может просчитать это сплетение, так сказать, изнутри? Лично я очень хотел бы познакомиться с этим умельцем поближе, потому что тогда нападение на королевский дворец просто перестало бы быть для нас проблемой». Винс надсадно кашлянул. «А я окончательно поняла, что кто бы ни напал на Астарон, это действительно были не черные клинки. Даже если они и скрыли от нас какие-то детали, то основное передали верно. Но кто же тогда хочет моей смерти? Неужели все-таки...» «Если больше вопросов ко мне нет, могу я идти?» Гатор сбросил вопросительный взгляд на капитана Хингара. Тот коротко кивнул, и маг удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Мы с Винсом пытались осмыслить все услышанное, а капитан тактично молчал, не мешая нам. Наконец Винс произнес: «Это было очень познавательно и, несомненно, важно, господин Хингар. Ваши маги проделали серьезную работу. Как уже сказал Гаторус, понять механизмы действия этого заклинания важно и для нас», — отметил глава черных клинков. «Итак, что будете делать дальше?» «Для начала нам надо посоветоваться, если вы не против», — ответил Винс. «Разумеется. Замок в вашем распоряжении», — кивнул тот. «Но учтите, что скоро сюда заглянут королевские нюхачи, которые расследуют нападение на Астарон. Поскольку встреча с ними сейчас не входит в наши планы, мы в ближайшие час-два покинем это место. Так что, если вам вдруг что-то от нас понадобится, имейте это в виду». Приняв предупреждение к сведению, мы поднялись с кресел и, откланившись, отправились к себе. А как только оказались в гостиной, Винс повернулся ко мне, мрачный, с горящим взглядом и играющими желваками на скулах. «Ты веришь в то, что они нам сказали?» — сходу спросил он. «Не знаю. Да, наверное». Я нервно куснула губу. «По крайней мере, в то, что касается силы и специфики удара, пожалуй, верю. Ты сам видел, что осталось от замка. И то, как шла атака. Удар, потом усиление, блокировка связи. Да, на первый взгляд все сходится. Но был ли это кто-то из магистериума? Вот в это я верить не хочу, Винс. Я боюсь в это верить. А я в это верить просто отказываюсь». Винс сердито мотнул головой. «Должен быть еще кто-то, и мы его найдем. Найдем того, кто это сделал. Лори, я тебе обещаю. Первый шаг я уже знаю. Нам надо...» «Погоди, какой шаг, Винс?» — горько перебила я. «Ты не слышал, что говорил маг? Какой-то маг смог пробить защиту Айронда, и ты его хочешь искать?» «Да, хочу», — твердо ответил он. Я только покачала головой. «Брось, нам такое не по силам. Надо связаться с Айрондом, а еще лучше взять и выбросить эти кальдиты. Он сам сразу явится. Подожди». Я подняла руку, не давая Винсу возразить. «Я прекрасно понимаю, что ты сейчас скажешь, что Айрон снова упрячет меня куда подальше, выставит охрану и будет контролировать каждый вздох. Но как иначе? Против такой силы мне не выстоять, как и тебе». «Так я же не отказываюсь от его помощи», — горячо ответил Винсент. «Связаться с Айрондом мы всегда успеем». «Да что там? Кальдиты долой, и, как ты сказала, он сам тут же примчится. Но сначала, пока у нас есть фора и уверенность врага в твоей смерти, что нам мешает заглянуть в одно местечко?» Я села на диван и, закрыв глаза, обхватила голову руками. Авантюрная натура Винса требовала действий, но разум говорил мне, что самое правильное — вызвать Айронда. Пусть он во всем разбирается, а не мы. «Ты пойми, я совсем не хочу подвергать тебя опасности», — тем временем продолжал увещевать Винс. «И лично вызову Айронда, если почувствую, что дело становится нам не по зубам. Но что мешает тому, кто все это устроил, повторить попытку? Сама видела, хваленая магия Айронда не помогла. Есть гарантия, что она не спасует и в следующий раз? Особенно если это действительно кто-то из магистериума. С другой стороны, вдруг клинки все-таки солгали и ведут свою игру? Тогда мы можем упустить время и какие-то улики». Я не открывала глаз. Слова Винса находили во мне отклик, но я изо всех сил подавляла его собственными разумными, как мне казалось, доводами. И основной из них был простым, как хлебушек. Я очень хотела жить. «Кто может знать структуру заклятий Кариниума? А Глория? Кто настолько близок к Айронду, что может разобраться в хитросплетениях его магии? Таких людей наверняка немного. И они наверняка сейчас во все глаза следят за братом, чтобы, если что, первыми узнать о том, что ты еще жива. Так зачем сразу открывать все карты? Все думают, что мы мертвы, а наши тела вплавились в камень». Я почувствовала, как к горлу подкатил комок, но сдержалась, отогнав мысли о тете Файлине на самый край сознания. «Клинки снабдят нас ситтером. Так заедем, посмотрим и все. Ну?» «Только заедем и посмотрим», — не выдержав, все-таки сдалась я. «А потом вызовем Айронда». «Конечно!» — мигом просветлев лицом, заверил Винс. «Идем к капитану». «Идем», — я вздохнула и встала с дивана. Мы вышли из покоев и направились к главе черных клинков. Несмотря на то, что прошло не более четверти часа, кабинет капитана Хингара, и без того полупустой, теперь и вовсе не напоминал чье-то рабочее место. Исчезли бумаги со стола, в углах помещения как будто сама собой появилась пыль. Клинки в буквальном смысле слова стирали следы своего пребывания. Только сам капитан еще сидел в своем кресле. «Если ваши комнаты больше вам не нужны, мы зачистим и их тоже», — сказал он, поймав наши заинтересованные взгляды. «Да, пожалуйста», — согласно и с явным одобрением кивнул Винс. «Благодарим вас за помощь. Мы больше не будем задерживать вас своим присутствием», — вежливо добавила я. «Хорошо. Могу я спросить о ваших дальнейших планах?» — поинтересовался Хингар. «Мы немедленно отправимся в Лиранию, господин капитан», — тотчас ответил Винс. «Прямо в ведомство барона Рошаля. У меня есть несколько вопросов как к самому барону, так и к собственному брату. Думаю, даже если кто-то из магов магистериума и виновен, вряд ли он будет взрывать управление тайной стражи». Капитан задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Верное решение», — наконец сказал он. «Леди Глории лучше оставаться под защитой. Клинки не смогут постоянно охранять ее». «Интересно, он вправду нам поверил?» — мелькнуло в голове. «Или капитан знает о наших настоящих планах? Кто мешал клинкам подслушать наш разговор? И если никто, то насторожит ли Хингара ложь Винса?» Но капитан оставался спокойным и невозмутимым. «Кальдит!» — вдруг вспомнила я. «На нас же кристаллы кальдита, так что прослушать невозможно. И под дверью никто не стоял. А если бы и стоял, то надо обладать очень острым слухом, чтобы расслышать наш разговор через толстую дверь и каменную стену». Немного успокоившись, я поклонилась капитану. «Как я и обещал, мы дадим вам ситтер», — сказал тот. «По прибытии в управление тайной стражи передайте его людям Рошаля. Пусть вернут Брагдорфу. Удачной дороги!» «Несмотря ни на что, было интересно познакомиться с вами, господин Хингар», — произнес Винс. «Жаль, что мне мало кто поверит». Капитан поднялся из-за стола и слегка прищурился. «Кто знает, лорд Глерн, люди зачастую верят в удивительные вещи, а подвергают сомнению как раз самое логичное и очевидное. Все лишь потому, что их ведет сердце и желание верить в чудо, а не логика и холодный рассудок, который рисует неприглядную картину реальности. Я сразу поняла, что он имеет в виду и нас в том числе. Ведь, несмотря на все приведенные доказательства, поверить до конца в то, что моей смерти желали свои же, мы с Винсом не могли. Однако выкладки у нас, и пусть их Айронд потом сравнит с тем, что смог узнать сам. Там и выяснится истина, — с мрачной решимостью подумала я. О чем бы там ни мечтало мое сердце, я все же хочу знать правду, какой бы неприглядной она ни казалась. А в кабинет тем временем по какому-то неслышимому зову капитана Хингара вошел Фандор. — Проводи наших гостей, — приказал ему капитан, — и проследи за тем, чтобы они без помех покинули замок. — Будет исполнено. Фандор коротко поклонился и жестом указал нам на дверь. Простившись с главой черных клинков, мы направились за нашим провожатым, а вскоре уже осматривали стоящий во дворе старенький ситтер. «Кристалл заряжен полностью», — сообщил Фандор. «Механика проверена, дорогу до Лирании он выдержит». Винсент скептически хмыкнул, но комментировать уверенное заявление клинка не стал. Просто взял из его рук ключ-кристалл и уселся на водительское место. «Будь здоров, Фандор», — сказал он. «Я тебе должен и верну долг при первом удобном случае». Воин пожал плечами. «Вы ничего не должны мне, лорд Винсент. То, что я вас спас, — лишь случайность. Моей задачей было охранять леди Глорию». «Спасибо за это», — поблагодарила я и обошла Ситтер. Правда, перед тем, как сесть рядом с Винсом, бросила взгляд на замок, нашла нужное окно. Капитан Хингар смотрел на меня и, заметив, что я подняла голову, прощально взмахнул рукой. Я помахала в ответ и забралась в Ситтер. Винс тотчас активировал его, и мы медленно поплыли к воротам. Во дворе по-прежнему было пусто, однако Винс непрерывно крутил головой по сторонам. «Ты что-то потерял?» — недоуменно уточнила я. 30 человек, — ответил он. «Чего?» «Фандор сказал, что замок охраняют 30 клинков. Сейчас я не вижу ни одного». «Ты в прошлый раз только 5 заметил», — не удержавшись, съязвила я. Промолчав, Винс выехал за ворота и прибавил скорость. Старенький Ситтер сделал это неохотно, раскачиваясь на неровной дороге и поскрипывая. Честно говоря, я даже засомневалась, что он и впрямь сможет доехать до Элирании. Однако поделиться сомнениями не успела. Едва замок скрылся за очередным поворотом, а вокруг сомкнулись деревья, Винс остановил Ситтер. «Ты чего?» — не поняла я. «Погоди». Он нахмурился. «Надо вспомнить карту». «Зачем? Нам сейчас прямо, на развилке налево, а там через мост и прямой тракт на Лиранию». «Угу. Только если ты уже забыла, перед этим нам нужно посетить одно место. И дорога к нему идет в стороне от тракта», — сообщил Винс. «А-а-а. Так куда нам надо-то? Ты так и не объяснил». Я вопросительно посмотрела на него. «Помнишь, маг Клинков говорил, что заклятие на Астарон было направлено с 2 точек?» Я кивнула. «Помню». «Но связующих якорей для этого заклинания, если мне не изменяет память, было 3», — поделился Винс. «И про 3-й Гаторус не сказал ничего». «Почему?» «Хм...» Я нахмурилась. «Не знаю. Может, потому что там не было ничего важного?» «Или совсем наоборот?» Винс недобро усмехнулся. «Посмотрим. И проверим. Сами. Нам нужен холм, который на карте был подписан как Деканар. Он расположен достаточно далеко от Астарона. Плюс у клинков была фора в определении точек воздействия, так что есть шанс, что до Деканара еще не добрались. Никто не добрался». «Погоди, какой шанс?» — мотнула я головой. «Маги ведь способны открыть туда портал. Да и вообще, тот, кто активировал заклинание, мог сразу уничтожить свои следы и...» «Нет, на оба замечания», — перебил меня Винс. «Ты представляешь всю мощь, обрушенной на Астарон магии? Тот, кто занимался подготовкой удара, остаться рядом с той точкой никак не мог. Искажения магических полей такого уровня смертельны для всего живого. Так что ему в любом случае пришлось ждать, и явно не в соседнем лесочке. Исчезновение сильного мага ровно в тот момент, когда происходит атака, или сразу же после нее, было бы слишком подозрительно. Учитывая, что Айронт точно начнет проверять алиби всех сильных магов, так нашему врагу подставляться нельзя». «А портал?» «Искажение», — повторил Винс. «Портал может отбросить тебя демон знает куда, причем не факт, что в целом виде, а не по кусочкам. В ближайшие несколько суток в каждую из 3 точек только своим ходом добраться можно. Так что надо поспешить». И Ситтер, протестующе заскрежетав, резко рванул вперед. Я откинулась на спинку сиденья и глубоко вздохнула, чувствуя, как меня охватывает настоящий охотничий азарт. Я не сидела в заперти, меня никто не искал, я была предоставлена сама себе. И у меня имелась цель. Убийца тети Файлины будет найден. В этом я была готова поклясться.